Под столом у ног маленького Клауса лежал мешок с лошадиной шкурой, с той самой, которую он нес продавать. Каша не лезла ему в горло. И вот он придавил мешок ногой. Сухая шкура громко заскрипела. «Тсс!» — сказал маленький Клаус, а сам опять наступил на мешок, и шкура заскрипела еще громче. «Что там у тебя?» — спросил хозяин. «Да, это все мой колдун», — сказал маленький Клаус. «Говорит, что не стоит нам есть кашу. Он ж наколдовал для нас полную печку всякой всячины. Там и жаркое, и рыба, и пирог». «Вот так штука!» — вскричал крестьянин, мигом открыл печку и увидал там чудесные кушанья. «Мы-то знаем, что их спрятала туда его жена, а он подумал, что это все колдун наколдовал». Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все на стол, а муж с гостем принялись уплетать и жаркое, и рыбу, и пирог. Ну вот маленький Клаус опять наступил на мешок, и шкура заскрипела. «А что он сейчас сказал?» — спросил крестьянин. — Да вот, говорит, что наколдовал нам еще 3 бутылки вина, они тоже в печке, — ответил маленький Клаус. Пришлось хозяйке вытащить вино. Крестьянин выпил стаканчик, другой, ему стало так весело. Да такого колдуна, как у маленького Клауса, он не прочь был бы заполучить. — А может он вызвать черта? — спросил крестьянин. — Вот на кого бы я посмотрел, ведь мне сейчас весело. — Может, — сказал маленький Клаус, — мой колдун может сделать все, чего я захочу. — Правда? — спросил он у мешка, а сам наступил на него, и шкура заскрипела. — Слышь, — он отвечает, — да, только черт уж очень безобразный, не стоит и смотреть на него. Но я ее ни капельки не боюсь. А каков он на вид? Да вылитый пономарь. Тьфу! — сплюнул крестьянин. Вот мерзость! Надо тебе сказать, что я видеть не могу пономарей. Но все равно, я ведь знаю, что это черт, и мне будет не так противно. К тому же я сейчас набрался храбрости, это очень кстати. Только пусть он не подходит слишком близко. — А вот я сейчас скажу колдуну, — проговорил маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался. — Ну что? — Он велит тебе пойти и открыть вон тот сундук в углу. Там притаился черт. Только придерживай крышку, а то он выскочит. — А ты помоги придержать, — сказал крестьянин, и пошел к сундуку, куда жена спрятала пономаря. Пономарь был ни жив, ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук. — Тьфу! Видел! Видел! — закричал он и отскочил прочь. — Точь в точь наш пономарь! Вот гадость-то! Такую неприятность надо было запить. И они пили до поздней ночи.